если бы не его обворожительная музыка, столь понятная и близкая нашему эмоциональному складу и нашему мировосприятию, что и в России она оказалась более жизнестойкой и чувствует себя больше дома, чем на собственной родине. Феномен неприходящего воздействия этой музыки, ее властной заразительности занимает умы ровно столько времени, сколько она сама существует. Так что впору говорить действительно о загадке Кальмана. Кстати, прошедший сравнительно недавно советско-венгерский фильм так и назывался «Загадка Кальмана». Он не избежал участи других, уже упомянутых фильмов о композиторах и еще больше смахивает на оперетту. Может, именно потому, что в его сценарной основе те же воспоминания Веры Кальман. Плюс музыка и сцены из оперетт. Понятно, что к разгадке нас он не приблизил. Однако серьезный, тонкий прозаик Юрий Нагибин, один из авторов сценария, для которого, по его собственному признанию, Кальман не просто важен, а важнее многого другого, да и не для меня одного, может быть, ближе других подошел к одной из возможных разгадок феномена Кальмана, а заодно и этих мемуаров, написав уже после фильма книгу «Блестящая и горестная жизнь Имры Кальмана». Книга эта не более чем билетаризованная реминисценция на тему билетаризованных воспоминаний Веры Кальман. Во всяком случае, в той части, что посвящена непосредственно Вере. Но изложенное другим рассказчиком, увиденное под другим углом зрения, те же действующие лица и те же события приобретают совершенно иную смысловую подоплеку, иную психологическую мотивацию. И мы с каким-то запаздывающим пониманием, приходящим уже после прочтения, начинаем осмыслять роль Веры, жены, спутницы, матери троих детей в жизни и судьбе Имры Кальмана, мужа, отца, просто человека. Блестящей жизни, если речь идет лишь о композиторе, если видеть и помнить только нескончаемую череду триумфов, мировую славу, огни рампы, искрящиеся в хрустале шампанское, сияющие лаком бока кадиллаков, миллионное состояние. Если видеть ослепительную Верушку, ее девичье лицо такой светлой и радостной красоты, что вторично будет явлено человечеству спустя годы и годы в образе юной Мэрилин Монро. Тоже золото волос, синь глаз, кипень зубов в большой, легкой улыбке, та же нежнейшая кожа, совершенная линия плеч и шеи, длинные ноги, осиная талия, долгое юное тело. И жизни горестной, если вспомнить, что ослепительный, гармоничный и радостный музыкальный мир создавал одинокий труженик, не умеющий веселиться и развлекаться, прозванный угрюмым медведем, человек с легкой рукой и тяжелым сердцем, неуверенный, до смешного суеверный, отчаянный меланхолик и пессимист. Если понять бесконечное одиночество Творца, боготворившего блестящую Верушку в манто из платиновой норки, заботливую, практичную, живущую так обнадеживающе близко и так безнадежно далеко, между Шиафоком на берегу Балатона, где родился я, и Уральской Пермью, где родилась ты, пролегла целая пропасть. Образ мыслей у каждого из нас разный. Кальман создавал мир опереты. Вера в этом мире жила и ощущала себя его героиней. Но самое поразительное, что суть этого мира, его плоть и кровь, музыку, она почти не слышала. А уж чужая музыка и вовсе отторгалась. Кальман, оказывается, с искренним восхищением относился к музыкальному новаторству, в особенности к мастерам джаза. В его доме бывали Джордж Гершвин, Кол Портер, Пол Уайтмен.